Фурзикова Юлия. Стать взрослым. Читаю я, Сканерс. Музыкальное оформление Амая Нацу. Ссылка просыпается от шороха. В комнате темно, и кажется еще темнее из-за яркого квадрата лунного света на полу. На краю квадрата сидит Кора, подобравшийся для прыжка. Ссылка подскакивает, нащупывает тесак. Сна будто и не было. Клыксы ходят по одной, но иногда вылезает несколько штук сразу, одна за другой. По крайней мере, так говорят. Ссылка вскакивает на кровати, рывком скидывая одеяло. И видит, как тщательно Кора вылизывает белую грудку, сидя рядом с задушенным врагом. Крупная попалась клыкса, сантиметров 60. Белесая шерсть топорщится в голубоватом свете. «Аккуратистка», — зевает Ссылка и снова ложится. Шкурку можно снять утром, ничего с ней не будет. И Кора подождет, не голодная. Кора муркает в ответ и вскакивает на кровать к Ссылке. На кровати она топчется, бесцеремонно втискиваясь между Ссылкой и стеной, и бухается на бок. Привалившись к плечу, она опять принимается мыться. Кровать трясется. «Ты полегче!» Ссылка с усилием выдергивает из-под нее край одеяла. «Не маленькая!» Кора неторопливо вытягивается вдоль стенки, блаженно переворачивается вверх брюхом. Пригревшись у мохнатого бока, Ссылка засыпает. Звонкий летний день царит над городом. День, полный голосов людей и животных, стука кузнечного молота. Ветер несет запахи медовника и чабреца, хвои и смолы из близкого леса, травы и земли из огородов. Сидя за столом, Ссылка смотрит, как умело тучка чинит корзинку. Прямо тут, на кухне, обматывает ручку свежими прутьями. На ней светлая безрукавка, руки еще по-детски тонкие, а движения сноровистые, как у взрослых. Тучка ловкая и вся какая-то уютная, домашняя. На кухне тоже уютно. Горшки и плетенки аккуратно расставлены, а от кастрюли на плите идет вкусный запах. «А ты почему не в школе?» «Добавь, с другими детьми», — бурчит Ссылка. «Мне уже почти 13». И добавляет после заметной паузы. «Уроки давно закончились, а травница орет все время. Ну ее, попрошусь обратно к кузнецу». «Ты не бойся», — говорит Тучка. «Есть будешь?» Перед Ссылкой появляется тарелка, полная супа, посыпанного зеленью. Ссылка вздыхает. Есть не хочется. «Не бойся», — повторяет Тучка. «А травница тебя вообще-то хвалит. А когда праздник?» «Откуда я знаю?» Ссылка рассеянно вводит ложкой в ароматном бульоне, где плавают маленькие коричневые мясные кубики, полоски светлого мяса и розовые кусочки копченого. И еще в виде украшения редкие зернышки желтой крупы. «А родись ты весной, прошли бы инициации вместе, и сейчас бы, может, вместе работали и жили рядом. Тетка твоя ведь тут живет, на нашей улице». При упоминании тетки Ссылка пренебрежительно дергает плечом и возражает. «Пока кто-нибудь не заберет тебя в мужья, в соседний город». «А зачем обязательно в соседний?» – удивляется Тучка. «Может, опять повезло бы вместе?» Тучка прошла инициацию весной и гордится этим. Почему-то она была уверена, что ей предложат что-нибудь не страшное. Встретить гостей из соседнего города, например. Но задание выпало посложнее. Добыть мед диких пчел, не прикрывая голых рук, ног и лица. Хитрая Тучка все же не растерялась и не полезла на пролом. Вот фиг бы не упустил такого случая показать выдержку, а просто взяла и вымазалась вся чесноком. И еще какой-то гадостью, даже не говорит какой. Про чеснок Ссылка знает, потому что помнит, как он вонял. И пчелы Тучку почти не тронули. Никто не знает заранее, какое задание тебе предложат. Легко это будет или очень сложно. Но Ссылка почти уверен, что его не послали бы за медом, ведь отец и сам недолюбливает пчел. Отец пастух и истребитель клыкс, и Ссылка уже знаком вкус обычной пищи пастухов. Ломтиков вяленого мяса, почти не соленых, с запахом дыма. Вкус дороги. Так что скорее уж. «Ты ешь», — прерывает размышление Тучка. Она, оказывается, уже не плетет свою корзину, а сидит напротив и внимательно смотрит на Ссылка, понимающими серыми глазами. «Доедай, доедай, а то мне тоже в мастерскую надо, а...» Ссылка не слышит, что добавляет Тучка после очередного любимого «а». В гул города уверенно вступает новый шум. Спавшая под столом Тучкина кошка настораживает уши и вылезает, зевая и потягиваясь от души. Ссылка опережает ее и первым оказывается у двери, открытой в лето. С минуту Ссылка прислушивается, потом бросается бежать между рядами каменных домов. И оказывается на центральной улице одновременно с отрядом мужчин, сопровождаемых котами. В середине отряда идет человек, не самый высокий, не самый сильный из всех, но самый родной человек в кожаной одежде, высоких грубых сапогах, с топором за поясом и самострелом. Его куртка пахнет дымом, потом и ветром. «Пойдем», — говорит отец вместо приветствия. «Пойдем, малыш, проводи меня домой». Только он один так обращается к Солку. «Малыш». «Что это?» — удивляется вдруг Солка. Двое мужчин притащили в город кошку, крепко привязав к жерди. «Дикая?» Правое плечо и лапа у нее в засохшей крови. «Она же ранена!» «Его сейчас развяжут и рану забинтуют». «Это кот?» «Да кто его знает?» — отвечает отец. «Еще молодой совсем». Они вдвоем идут по улице, закручивающейся спиральной вверх. Солка с удовольствием подстраивается под шаг отца. Шаги отдаются четким эхом. «А зачем его принесли?» «Нужно», — сдержанно и коротко говорит отец. Солка тоже серьезнеет, но радость встречи сейчас сильнее. «Тяжело было на этот раз?» «Как обычно. Клыкс в этом году много, мы пойдем еще, чуть позже. Но сначала...» «Нужно еще со мной разобраться, знаю». Солка старается улыбаться, но голос против воли сипнет. «Скоро, отец». «На днях, я думаю». Они доходят до дома. Отца ждет заслуженный отдых, баня, и его жена, должно быть, уже накрывает на стол. А Солка надо бы вернуться к важному, но нудному занятию – сортировке прошлогодних трав. От этого занятия подмастерье увиливает вот уже 2 часа, якобы обидевшись на брончливую травницу. Сегодня просто нет сил заниматься чем-то обыденным, и Солка решает, что заслуженный нагоняй можно получить и завтра. Даже с большим успехом. Праздно и лениво тянутся послеполуденные часы. Дальняя гряда гор подернута знойной дымкой. Послонявшись без дела, Солка встречается с отрядом мальчиков и парней, занятых заготовкой хвороста. Среди них и Фиг. Фиг только на год старше Солка, но за этот год он вытянулся, подрос в плечах, вообще изменился. Он, Тучка и Солка были неразлучными друзьями всего год назад. Теперь Солка скучает без Фика. С Тучкой они время от времени видятся, а мужчин и мальчиков летом в городе вообще мало. Только и встретишься вот так случайно, сбежав от орущей наставницы. «Можно мне с вами?» – спрашивает Солка на всякий случай. «Нет, прости». «Да ладно уж», – вздыхает Солка. В перерыве между ходками вниз к реке мальчишки отдыхают и болтают с девушками. Девушки обрабатывают принесенные истребителями шкурки под прохладным навесом. «У тебя ведь скоро инициация?» – говорит Фиг. «Вот тогда будем вместе. Скорей бы». Сегодня все как сговорились напоминать Сколка о скором обряде. Неприятное ощущение снова появляется не то в животе, не то в позвоночнике. Сколка отворачивается, чтобы потрогать шкурки, серые с рыжеватыми спинками. Шерсть плохая, летняя. Хоть бы знать, когда испытание. Только об этом никому заранее не говорят. Никто не знает, с чем придется встретиться. Сколка выпускает из рук длинный хвост. Ему представляются ряды клык со скаленных морд с вылезающими из пастей клыками, даже один укус которых лечится непросто. Клык травят, чтобы расчистить территорию для стад, иначе не будет житья ни козлятам, ни взрослым животным. А клыксы, которых травят, иногда сбиваются в стаи и нападают на истребителей. Солка знает, что отец много раз встречался с ними, но отец все-таки был не один. Во время инициации можно ошибаться. Нельзя только сомневаться и робеть. «Не трусь, Солка», — говорит парень немногим старше Фика. «А хочешь, есть такой корешок, его дают охотничьим котам перед первой охотой. Да ты знаешь, верно, тебя же травницы хвалят». «Вы сдурели?» — возмущается девушка, которая мездрит шкурку тупым ножом. «Солка, не вздумай, будет гормональный сбой, это же серьезно». «Он так шутит», — объясняет Фик. «Он вечно у нас дурака валяет. В прошлом году убедил Вира, что тому предстоит пойти в лес одному и без кошки. Вроде как он подслушал, и все уже решено. Вир и пошел, да еще ночью. Не захотел дожидаться срока». «Очень глупо», — говорит девушка. «Совсем не глупо», — с видом превосходства заявляет Фиг. «Раз испытания зачли». «Ладно, Солка, не кисни. Все этого боятся, но все как-то через это проходят». Солка не без досады смотрит вслед ушедшим мальчишкам. Потом присоединяется к девушкам и помогает втирать в шкуры настой едкой коры. Девушки от помощи не отказываются. Кора принахально укладывается поперек кровати, придавив ноги. Потом спрыгивает на пол, наступив перед тем на Солка. Приближает к лицу усатую морду и отшатывается, едва Сколка поднимает руку. Погладит. «Ну чего тебе опять?» Сонно бормочет Солка, подымаясь. За окном висит полумесяц, на этот раз убывающий и желтый, как масло. Корра подходит к окну. Мяукнув, оборачивается. «Ладно, идем». Солка вылезает из окна прямо на влажную от росы крышу. Там идет еще один ряд домов. Корра, не дожидаясь, Солка прыгает на землю. «Не хочешь по крышам?» – удивляется Солка, догоняя ее. «Почему?» «Кажется, совсем недавно они с Фиком, Тучкой и тремя кошками носились по длинным рядам крыш на перегонки, и у Солка замирало сердце от прыжков через щели между домами. А теперь и старая мудрая Корра решила ходить по земле. Улицы мирные и сонные. Небо на востоке светлое, розово-зеленое, хорошее небо начала лета. Корра, наконец, останавливается перед сараем каменным, как почти все постройки в городе. Вскарабкавшись на забор, Солка осторожно заглядывает в узкое окошко. «Что там, Корра?» Тень с глазами ночного хищника забилась в дальний угол с тихим шипением. По эту сторону холодной стены Корра припадает к земле, и ее глаза светятся точно таким же жутковатым светом. «Та кошка, которую принесли днем. Или кот. Интересно, кто его ранил? Выходит, дикие коты нападают на людей?» Солка ничего не знает об их повадках. У детей своя жизнь, школа, уроки, мастерские. И ничего похожего на настоящую взрослую работу. Скорее бы уж пройти инициацию. Отец обещал на днях. Пусть уж, в самом деле. Зачем же бедного кота притащили сюда? Очевидно, раненый зверь слишком опасен, чтобы его оставлять на свободе. Солка прыгает вниз. Корра трется о его колени. И Солка с ужасом понимает, каким будет его задание. Когда зверь ранен серьезно, остается только прикончить его. И этого не сделали сразу только потому, что... Потому... Ну надо же найти какое-то задание для инициации. Так вот оно, задание. Какие там клыксы? И уже завтра. Сегодня. Ночь почти прошла, и желтый месяц заходит. Такой же неширокий, серп, как и голубой, но это равновесие вот-вот сдвинется, влияние голубой луны станет сильнее, а никаких таких лишних влияний не должно быть при инициации. Выбор должен зависеть только от тебя самого. Так что да, сегодня. Уже некуда тянуть. Тянуть с инициацией вообще опасно. Перестройка организма должна начинаться вовремя. И сразу. Обхватив Кору за шею, Солка долго сидит под забором. Темнота понемногу сменяется сумраком, небо розовеет. Теплая шерсть Коры мягко щекочет лицо. Знакомое с младенчества успокаивающее прикосновение хранителя. У каждого жителя в городе есть свой хранитель. Единственная надежная защита от всепроникающих клыкс. Кошачья хватка сильнее и реакция лучше. И вот теперь придется испытать на себе эту хватку и эту реакцию. Страшно. Да, но чего еще надо было ждать? По крайней мере, у противника будут знакомые повадки. Потому что это кошка. Кошка, такая же, как Кора. «Это слишком сильно для меня», — думает Солка. «Я не могу». В городе нет настоящих замков. Солка оттягивает на себя тяжелые ворота внешней городской стены. Дверь сарая тоже открывается без скрипа. Обнимая Корру, Солка отходит в сторону. Дикий кот показывается не сразу. Выйдя из сарая, светлый с коричневыми подпалинами зверь свирепо косится в их сторону. И Солка кладет руку на тесак. Несерьезное оружие, его носят те, кто не покидает городских стен. Что, если раненые дикие коты становятся совсем бешеными, не знающими страха, как клыксы? Все в порядке. Хромая и оглядываясь, кот уходит через проем в стене и скрывается в лесу. В глубине сарая белеет комок сдернутых бинтов. Домой Солка возвращается с первыми лучами солнца. Хочется замедлить шаг перед порогом, и Солка делает над собой усилие. Дело все равно уже сделано. Отец встречает Солка в спальне. Если он и удивлен отсутствием Солка, то не показывает виду. Просто кладет руку Солка на плечо. «Ну что, малыш?» «Сегодня», — говорит Солка. «Сегодня». «Та кошка, ее принесли для меня?» Отец слишком пристально смотрит в глаза. «Я думаю, она уже в горах. Я... не могу ее убить, отец, прости. Отец кивает. В глазах его мелькает что-то. Солнечные лучи просачиваются в комнату. Отец молчит и пристально смотрит на Солка. Очень странно смотрит. Ладно, выбор сделан, говорит он непонятно. Сегодня пойдешь в кузницу. Вот и все. Об инициации можно забыть, по-видимому, и короткая встреча у сарая не сойдет за испытание. Хуже и быть не могло. И почему вдруг надо идти к кузнецу? Даже не к травнице. А школа как же? Солка поднимает голову, отбрасывая с лица светлые пряди. Проглатывает все вопросы. Вместо завтрака идет, куда послали. Почти до обеда Солка работает все так же молча, почти не выпуская из рук клещей с зажатым куском раскаленного железа. И бросает работу, только подслушав обрывки тревожного разговора. Кузнец разговаривает с кем-то у дверей кузницы. Три козленка зарезаны. Да это-то что? Мальчишки, которые при стаде были, ушли за ней. Куда лезут дурачье? Плащ. И мой фиг. Плохо, подранок. Солка вздрагивает. Сделав несколько шагов, появляется в проеме двери. Раненый кот? Повисает унизительное молчание. И тяжелый взгляд двух пар глаз. Уже бы хватит на сегодня непонятных взглядов. Куда они пошли? Только не глупи, Солка, отвечает кузнец. Только тебя там и не хватало. Охотники туда вышли. А тебе нечего соваться, это ясно? Ясно, отвечает Солка пересохшим ртом. Что тут неясного? Отец уже там. Отец, который справится еще и не с такой бедой. Вот только фиг может быть совсем не там, где ищет отец. Толстые стволы густо пахнут горячей смолой. Солка идет, чутко слушая лесные звуки, держась за путеводную ниточку журчания. Этот ручей протекает через город. Солка не помнит, как удалось сбежать, временами не помнит даже пройденного пути. Наверное, так чувствуют себя беспокойные малыши во время двулуния. Но моменты полной отрешенности длятся недолго, сменяясь одной мыслью – как бы не опоздать. Когда ручей сливается с рекой, Солка понимает, что не знает пути. В лесу нет следов, а у реки их слишком много. Духота полуденного леса наваливается с новой силой. Солка нерешительно топчется на месте, затем поворачивает назад, к лесу. Навстречу от леса неровно, в прискочку бежит бело-черно-рыжий зверь. «Кора!» – рассеянно говорит Солка. «Кора, ты-то здесь зачем?» Кора трется о ноги, отходит, оборачивается, опять убегает вперед, зовет домой. И Солка на миг опять теряет ощущение реальности. Будто вокруг и вправду не просвеченный солнцем лес, а ночь с двумя лунами в одном небе. Какая дикая мысль прикончить кошку. Что они скоро и вообще тут делают? Неожиданный жесткий толчок по ногам заставляет Солка больно закувыркаться по земле. Хорошо еще, что лесная почва покрыта слоем хвойных ив. Солка поднимается и видит. В нескольких шагах две кошки сцепились в один многоцветный клубок. Время тоже сворачивается в клубок, и только через долгий душный миг выпускает Солка. И Солка кладет руку на рукоять своего детского тесака, уже понимая, что ударить нельзя, слишком легко задеть друга. Как Кора. Живет твоя Кора. Очень кстати, Кора просачивается в дверь следом за отцом. Она хромает на все четыре лапы, неприятно колет воспоминания, но Кора подходит к постели, мурлычет, трется своей твердой башкой. Живучие звери-кошки, да. Солка прикрыл глаза, и все-таки он справился. «А ты как тут, Сол?» – спросил отец. «Нормально», – сказал Солка, сделал паузу и повторил запинку. «Ничего», – оклемался. Последнее слово он произнес с запинкой. Надо привыкать. Он теперь Сол. В комнате громко раздалось кошачье мурлыканье. «Разве плохо стать девочкой?» – спросил Солка. «Хорошо. И знахаркой быть хорошо. Но можно и знахарем». «И травницы меня хвалят», – ехидно вставил Солка. Отец озадаченно умолк. «Ну, да». «Разве ты не хотел, чтобы я был мальчиком? Помнишь, ты даже брал меня в горы однажды?» Отец рассеянно погладил Кору. «Конечно, это было не по правилам, брать ребенка в дорогу. Как раз тогда умерла Нилка, и у него не хватило духу сразу бросить малыша с неприветливой, не слишком родной теткой. Но дети, потерявшие мать, обычно становятся девочками». «Важнее, что ты сам хотел стать мальчиком, Сол». «Но разве я... это случайность?» Не бывает таких случайностей. Как не бывает слишком много мужчин или слишком много женщин. Охотник из тебя выйдет. Не только знахарь. Солка перестал улыбаться. Он бы предпочел совсем забыть весь этот эпизод. С того момента, когда он выпустил кота за городские ворота, и до последних минут, когда он тащил тяжелую кору, задыхаясь под ее тяжестью и от слабости из-за собственных ран. Кто нес до города его самого, он не помнил. Едва отец вышел, Солка приподнялся и сел, невзирая на рекомендации не вставать и острую боль в ранах. Посидел, дожидаясь, пока темнота уйдет из глаз, и выбрался из постели. А отец за входной дверью столкнулся с Тучкой. «Сол поправляется», — сказал он девочке. «Все в порядке». Тучка серьезно кивнула. «Я боялась. Ведь не просто одолеть дикую кошку, да? Вот так, сцепившись». Ему пришлось выручать друга. «Фика!» «Кору, только, пожалуйста, Тучка, не проговорись ему, что ту кошку надо было вылечить и не убивать. Я не думаю, конечно, что из Сола получится гермафродит, но все равно не надо». «А, я понимаю», — беспечно согласилась Тучка. Потом вдруг встревожилась, покосилась на высокое окно. Вдруг Солка услышит. Солка не слышал. Он в это время стоял перед единственным зеркалом в доме. Его ребра и верх живота были основательно забинтованы. Наверное, отметины останутся навсегда. А то, что ниже, с каждым днем менялось больше и больше. Солка рассматривал себя не с гордостью и не с восторгом, а с недоумением и даже легкой брезгливостью. Как сказал Фиг, все как-то через это проходят. «Ну, конечно», — сказала Тучка. «Быть женщиной сложно. Испугался, да?» «Тучка, не злись», — миролюбиво улыбнулся Солка. «Ну да, не злись. Был бы девушкой, как было бы хорошо. С девчонками просто, не то что с парнями. Нужен друг, просто протяни руку». «Зато теперь мы сможем пожениться», — возразил Солка. На этот раз Тучка ответила не сразу. «Тогда уж точно просто не будет». Летний вечер звенел, гудел, жужжал голосами Тучкиных подопечных пчел. В траве между камней бегали цыплята, тоже Тучкины подопечные. За стеной скала уходила вниз почти отвесно. Птичник построили на самом высоком недоступном месте. Двойные ряды крыш нестерпимо блестели от низкого солнца. Тучка прищурилась, опустила глаза, улыбнулась. Похоже, Солка так и парился весь день в высоких сапогах, хотя до его первого похода еще несколько дней. Эти сапоги и кожаные штаны он так и носил, не снимая со дня праздника. Как еще перчатки не нацепил. Любит мальчишки наряжаться. «А вот теперь и ты будешь уходить, как Фиг. А знаешь, и в других городах тоже есть девчонки». «Еще чего», — возразил Солка, поглаживая пальцем свой новенький тесненный пояс. «Мужчина выбирает сам». «Да мужчина тебе еще расти и расти». «На себя посмотри». На себя Тучка смотреть не стала. Ей больше нравилось смотреть на Солка. И все равно жалко, что он не девочка. «Помнишь сказку? Люди когда-то сразу рождались либо мужчинами, либо женщинами», — сказала Тучка. «Да, как клыксы. Фу!» И воевали друг с другом. «С клыксами бы справиться», — рассудительно ответила Тучка. «А сказка все равно красивая. Давай собираться домой». Они загнали цыплят, забрали тяжелую корзину с яйцами и пошли к дому. Уже не дети, еще не взрослые. Еще не скоро они вырастут, не скоро Кору сменит молодой кот, а у Тучки появится новая кошка. Солка очень надеется, что не скоро. И, наверное, много раз еще придется решать и выбирать. Зато никто больше не станет выдумывать для них специальных испытаний. Сознавать это до сих пор приятно.